Духовный путь Гоголя. Предисловие. «Старайтесь лучше видеть во мне христианина и человека, чем литератора», — писал Гоголь матери в 1844 году. Исполнили ли биографы Гоголя это пожелание? Оценили ли по справедливости его религиозный подвиг? То прочное дело жизни, которое писатель считал важнее своего литературного творчества. Можно с разных точек зрения подходить к жизненной задаче, поставленной Гоголем. Можно сочувствовать ей или ее оспаривать, но игнорировать ее нельзя. Гоголь был не только великим художником, он был и учителем нравственности, и христианским подвижником, и мистиком. Историю этого Гоголя мы пытаемся рассказать, пользуясь как материалами переписки, религиозно-нравственными сочинениями Гоголя и свидетельствами современников. Эстетическая оценка художественных произведений автора «Мертвых душ» не входит в нашу задачу. Мы привлекаем их к рассмотрению только как психологические и идеологические документы. До сих пор в литературе о Гоголе повторяется или молчаливо допускается мнение, что призвание его было исключительно литературное, что, ударившись в мистику, он загубил свой талант и занялся не своим делом, что весь духовный путь писателя был одним прискорбным недоразумением. Но почему же религиозно-нравственные идеи Гоголя легли в основу учительства всей великой русской литературы? И почему значительность его христианского пути с каждым годом раскрывается нам все яснее? После пережитого нами опыта войны и революции мы другими глазами смотрим на Гоголя, мученика христианства, как назвал его Аксаков, и по-новому звучат для нас слова его завещания: «Будьте не мертвые, а живые души. Нет другой двери, кроме указанной Иисусом Христом». Париж, 29 октября 1933 года.